Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Евангелие от Матфея, 5 глава, 43 по 45 стих. Бог любит своих врагов, потому что Он любит целый мир. В Новом Завете говорится, что, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его. Римлянам 5:10. Даже в Ветхом Завете Израиль поощрялся любить своих врагов. Примером этому служит царь Давид. Когда Саул преследовал его, он все равно продолжал его любить и не поднял на него руки, когда у него была на это возможность. Христос в приведенном выше тексте говорит о любви особого рода, о любви, которую продемонстрировал нам Бог и которую мы должны проявлять по отношению к другим. Для невозрожденного человека любить своего врага немыслимо. Он на это просто не способен. Но Господь говорит, что Его ученики победят своих врагов своей любовью. Любить своих врагов – это не то же самое, что любить тех, кто любит нас. Даже мир любит тех, кто любит его. Но ученики должны любить тех, кто ненавидит их, потому что они следуют за Иисусом. Тех, кто презирает их за то, что они не следуют за толпой. О каких врагах говорит здесь Иисус? О тех, кто отвечает ненавистью на любовь, как об этом сказано в Псалме 108 стихе 4. «За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь». Это такая любовь, которую мы видим в жизни Иосифа, книга Бытие, который не отплатил злом за зло, причиненное ему братьями, которые продали его в рабство. «Я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет, но теперь не печальтесь и не жалейте о том, потому что Бог послал меня пред вами для сохранения вашей жизни. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Бытие 45:5-50:20. Какой пример Божьей любви, продемонстрированной по отношению к тем, кто помышлял только о зле и ненавидел того, кто проявлял к ним любовь. Мы замечаем, что Иисус всегда, говоря о любви, приводит в пример своего Отца, который не только любит всех людей, но и повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Матфея 5:45. Точно так же Бог послал Своего Сына Иисуса Христа в мир с тем, чтобы Он объявил миру Божье Слово и предложил Божье спасение и вечную жизнь всем, кто поверит. Это была любовь, которая исполнилась на Голгофском кресте. И этот крест является той силой, которая наделяет учеников Христа способностью любить той же любовью, какой любит Бог. Мы сказали, что любить своих врагов могут только ученики Христа. Только Божья благодать может наделить человека таким божественным качеством в его отношениях с другими людьми. Только когда в сердце человека поселяется Христос, чувства горечи, мести и зависти умирают и уступают место чувству христианской любви. Говорят, этот мир был бы совершенным, если бы только люди могли жить по принципам, изложенным в Нагорной проповеди. Но дело в том, что никто не может даже начать жить такой жизнью без помощи Христа. Чтобы жить так, как жил Он, мы нуждаемся в Его помощи. Мы не только призваны любить наших врагов, но также молиться за них. Молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Матфея 5:44. Ученик должен также делать что-то. Он не может одновременно ненавидеть человека и молиться за него. Напротив, он должен любить во Христе того, за кого он молится. На кресте Иисус молился за тех, кто ненавидел его и кто распял его. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Ученик не выше учителя и должен следовать примеру Христа. Мы видели великую Божью любовь в действии, и Иисус говорит слушающим Его следующее. «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Матфея 5:48. Мы понимаем, почему Иисус требует от Своих учеников такой любви, какой любит Бог, потому что такая любовь делает человека подобным самому Богу. Иисус указал на действия Бога в мире, действия, являющиеся результатом Его любви. Псалмопевец написал: «Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу и в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению». Псалом 144:15-16. Иисус сказал, что мы должны любить наших врагов для того, чтобы мы могли быть сынами Отца Небесного. Каков Отец, таков и Сын, говорим мы. Человек был создан по образу Божьему, по подобию своего Создателя. Бытие 1:26. И сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Апостол Павел написал: «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус? Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Филиппийцам 3:12-14. Любовь к своим врагам — это проявление благочестия на практике. И любить, как любит Бог, значит стремиться все лучшее и лучше познавать Бога и Христа и в полную меру своих сил исполнять то, к чему Христос нас призвал. В то же самое время такой человек исполнит в своей жизни цель, для которой каждый человек был создан — быть чадом Божьим и учеником Христа. Иисус говорит, что такие ученики получат свою награду. Матфея 5:46. «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?» «Мирские люди, — говорит Господь Иисус Христос, — любят тех, кто любит их. если ученик Христа будет любить только своих друзей и свою семью, он будет ничем не лучше мира и, следовательно, награды не получит. Но если, с другой стороны, он любит тех, кто не любит его, кто преследует и ненавидит его, он получит награду от Бога, который все видит и все знает. Мы сказали уже, что только христианский верующий, ставший Сыном Божьим через веру в Господа Иисуса Христа и учеником Христа, следующим за Ним по Его стопам, может исполнить то, чему учил Христос в приведенном нами отрывке: «Любите врагов ваших». Поэтому каждый, слушающий это Слово Божье, сможет понять, является ли он или она истинным учеником, неотступно следующим за Спасителем. Аминь.